«Да, сэр, все в порядке. Это были доктор и Дмитрий. Как вы нас заметили?» «Флаг Лэш», — объяснил Дмитрий. «Доктор, как мистер Эванс?» «В порядке, но чувствует себя плохо». Приход спасателей сразу повысил его настроение. События, связанные со спасением лейтенанта Эванса, в сопоставлении с другими фактами, по-своему весьма показательны. В условиях Антарктиды, когда люди использовались в качестве тягловой силы, жизненных возможностей организма хватало примерно на 3 месяца изнуряющей работы. Так было не только в отряде лейтенанта Эванса, но и ранее, в 1908-1909 годах у Эрнста Шеклтона, а позднее, в 1916 году, в отряде Макинтоша. Спустя 3 месяца пребывания в таких условиях начиналась борьба за жизнь, попытка выжить, когда любое стечение неблагоприятных обстоятельств могло иметь роковые последствия. Не случайно во всех 3 отмеченных отрядах события развивались словно по заранее написанному общему сценарию. На подходах к базе наиболее здоровые оставляли больных и отправлялись за помощью. В этом свете неудивительно, что отряд Роберта Скотта, исчерпав свои возможности примерно в середине марта и будучи на большом удалении от базы, когда какая-то реальная помощь исключалась, по сути ситуации оказался обреченным на гибель. В несколько минут мы поставили их палатку, и я тут же принялся готовить из привезенной провизии обед для всех, а мистеру Эвансу отдельно, без пимикана, с луком и другими полезными вещами, которые припас для него доктор. Дмитрий вынул из мешка здоровенный кусок кекса. Мы наверху блаженства. Вечером доктор осмотрел больного, и мы без конца говорили обо всем подряд, но в основном о новостях из дому, о вспомогательных партиях, о корабле и прибывших на нем людях и мулах. С огорчением услышали, что он не смог подойти близко к берегу. Долго еще разговаривали, даже не припомню о чем. Потом начали устраиваться на ночлег. У меня такое ощущение, будто я родился заново. У меня с души упал камень. Я вновь увидел на небе яркий просвет надежды. Мрак рассеялся. Снаружи бушует пурга. Доктор и Дмитрий ушли в свою палатку и легли спать. Лягу спать и я. Хотя, конечно, заснуть не смогу. 21 февраля 1912 года. Погода подкачала. Пришлось отсиживаться в палатках, пока не разведнеется. Выйдем, как только стихнет пурга. Очень холодно, и мы не вылезаем из мешков. Но это все ничего. Главное, у нас теперь полно еды. Уже ночь, и все легли спать, так как пурга не стихает. 22 февраля 1912 года. Ветер улегся около 9 часов вечера. Мы тут же стали собираться и в 10 часов были готовы выйти. Хотели одолеть весь путь за 2 перехода. Бедным собакам очень тяжело идти. Распределились так. Мистер Эванс на санях Дмитрия, а на других я с доктором. Прошли примерно половину пути и сейчас поставили лагерь. И собакам, и нам нужен отдых. Сделали 25 километров. Мы с доктором чередовались. Один сидел на санях, второй бежал рядом и подгонял собак. Иногда проваливались в снег по колено, но выбирались и шли дальше. Ноги у меня сейчас самая сильная часть тела, но я устал и буду рад наконец дойти до дома. Кончаю, мне надо поспать, скоро уже в путь. Но поверхность становится лучше после того, как мы миновали остров Уайт, и ясно различаем впереди землю. Скала Касл и милый старина Эребус с султаном дыма над ним выглядят так величественно. Вокруг ясно, тихо, спокойно. Какая резкая перемена по сравнению с тем, что нас окружало несколько дней назад, и как нам виделось будущее. Дмитрий и доктор сделали для нас все, что только в человеческих силах. 22 февраля 1912 года. Дали собакам отдохнуть и двинулись дальше. В час дня пришли на мыс Хат. Здесь можем спокойно переждать несколько дней. Дмитрий и Крин идут на мыс Эванс. Корабля нигде не видно. Раздобыли тюленьего мяса и льда, чтобы сварить еду. Мистер Эванс чувствует себя лучше. Сейчас спит. Теперь мы ждем почту. Смешно, но все время мы чего-нибудь дождем. Даже сейчас, когда мы в полной безопасности. На этом дневник Лэшли кончается. Крин рассказал мне, как он шел. Вышел он утром в воскресенье в 10 часов утра. Поверхность была хорошая, даже можно сказать, очень хорошая. И он сделал около 26 километров до остановки. Погода ясная. У него было с собой 3 галеты и 2 плитки шоколада. Он 5 минут передохнул, сидя на снегу, съел 2 галеты и шоколад, а 1 галету положил обратно в карман про запас. Он не замерз и спать не хотел. Продолжая путь, он 5 часов миновал безопасный лагерь, оставшийся справа от него, и в понедельник, по его мнению, примерно в 12:30, усталый, замерзший, достиг края барьера. Погода портилась. Позади было ясно, но над мысом Блав и островом Уайт все заволокло, хотя мыс Армитедж и скала Касл еще просматривались. Он спустился на морской лед, несколько раз поскользнувшись, падал на спину. Погода, между тем, становилась все хуже и хуже. На краю барьера дуло не сильно. Здесь же бушевал свирепый ветер с метелью и поземкой. Он направился к Гэпу, но не сразу его нашел. Боясь потратить на поиски последние силы, он решил обогнуть мыс Армитедж, но вскоре почувствовал, что Финеско промокают. У него не было с собой кошек, и вернулся к тому месту, где полагалось быть Гэпу. Вскарабкался на берег слева от Гэпа и пошел по склону холма Обсервейшн, чтобы избежать скользкого льда. С его вершины еще можно было различить, правда, смутно, очертания мыса Хат. Но ни саней, ни собак он не разглядел. Крин сел с подветренной стороны холма и съел последнюю галету, заедая ее льдом. Очень пить хотелось. Соскользнул со склона, и тут ему показалось, что внизу под ним открытая вода. Он шел без очков, и глаза устали от напряжения, но, приблизившись, понял, что это припай, гладкий, словно отполированный морской лед, и по нему-то, придерживаясь все время кромки, дошел до хижины. Уже совсем вблизи от нее он увидел на морском льду сани и собак. Теперь ветер дул вовсю, пуржило. В доме его встретили доктор и Дмитрий. Сначала он дал мне добрую рюмашку и только потом тарелку овсянки. Но впервые в жизни я не мог проглотить пищу. Лишь бренди все исправил.